Вы когда заплатите за домофон, я не понял. Когда отсосешь. За домофон заплатите. Ну, дети говорят, отсосешь, заплачу. Ну, вы за домофон заплатите. Отсосешь? Ну, вы у меня отсосете и заплатите за домофон. Приходи, я тебя отсосу сейчас. Ну, блин, я вчера приходил, что вы дверь не открыли? Да когда ж ты приходил? Приходи, я тебя буду ждать. Я тебя сейчас ебло разнесу так, что тебе мать родная хуй узнает. Да я звонил. Ну, Вы меня приходи. разосали. Да ты как Пидорас, телка засала. Ты слушай меня. У меня есть друзья на ты. Статус.